И, друзья, прошу прощения за опоздание. Тут и транспорт, и с микрофоном накладка была. Стараюсь больше, чтобы этого не было. Сегодня я хочу провести занятие по второй главе, только по половинке второй главы, потому что глава тоже трудная, но она будет более благостной и не такая тяжелая, как первая, потому что первая была самая трудная и самая необходимая. По существу книги основа, закладка, так сказать, знаний, фундамент содержится в первых трех главах. И поэтому, в общем-то, занятия по этим трем главам будут идти более подробно. То есть первая глава, на нее ушло три занятия, потому что это была самая сложная глава. И на вторую уйдет два занятия, и на третью тоже уйдет два занятия. А дальше уже мы посмотрим, как пойдет, так сказать, развитие событий, как вы будете воспринимать, может быть, будем более сжато заниматься, потому что все-таки это трудно слушать столько информации. Вот. И сейчас я хочу поговорить о знаковых законах первоматерии. Перед тем, как начать говорить о знаковых законах первоматерии и вообще, что такое знаковый закон, я хочу коснуться вопросов, которые в книге не освещены буквально. Они как бы скрыты, находятся как бы внутри, между строчками. Но это такие, в общем, очень сложные философские вопросы решения, скажем, первоматерии и абсолюта, первоматерии и Бога, первоматерии и знакового храма, первоматерии и знакового закона. То есть вот эти все моменты, они очень сложные, и они требуют пояснения, потому что текст сам по себе, он как бы зашифрованный. Его там, собственно говоря, немного, но он очень сложный, чтобы его как-то понять поглубже. Итак, первоматерия. Что это такое? Я уже много раз говорил о первоматерии в разных ипостасях. Говорил, что это как бы самое материальное, если так грубо говорить, проявление запредельности. Говорил, что это океан, который дает как бы возможность построения космического пространства, космического времени. А сейчас можно сказать о первоматерии как о проявлении абсолюта. Что такое абсолют, вообще никто не знает. Вот сколько я не читал книг по этому поводу, если кто касался абсолюта, все говорили, что это такое, что недоступно вообще для знания, даже посвященных. Не можно только соприкоснуться или как-то погрузиться в это состояние, которое дает возможность приблизиться к абсолюту. И вот первоматерия, это есть, видимо, энергетическая как бы субстанция, что ли, абсолюта, или это может быть, так сказать, его оболочка, что ли, абсолюта, которая вибрирует с ним как бы в едином дыхании, своей сложной вибрацией. Сама первоматерия, океан первоматерии, он очень сложен по своему строению, он неоднозначен, там много слоев, но одно только можно сказать, что океан этот, он действительно бесконечен, истинно бесконечен, тогда как космос все-таки при своих огромнейших размерах, он имеет свои границы. Причем это находит подтверждение, эта мысль не только, так сказать, у меня, так сказать, это и я встречался с этим, так сказать, и в индийских трактатах, и встречался с этим у Джона Бейнса и у Айванхова. Он тоже пишет, что, в общем-то, космос имеет границы, хотя он огромен. Практически бесконечен для наших понятий километров, метров. Первоматерия, она является как бы спонтанной, что ли, стихийной по отношению к абсолюту. Потому что это наиболее плотная, что ли, его часть, грубо говоря. Это как бы скорлупа, если так можно выразиться. Но, может быть, это не совсем правильно. Первоматерия является течение абсолюта, если так можно сказать. Абсолют там по себе, он, это ничто. Это ничто, и в то же время это все. Но, если очень грубо сказать, то первоматерия, она как бы вкладывает в себя квинтэссенцию потока знаний, исходящих из абсолюта. А потом уже она дает возможность материализоваться в космический мир. Что такое Бог в значении с абсолютом и в соотношении с первоматерией? Бог — это то, что есть везде. Бог – это абсолют. И Бог в то же время, Он проявляется в первоматерии. Бог, Он проявляется и в Творце. Но говорить о том, что Бог и Творец – это совершенно одно и то же, это не совсем правильно. Хотя это, в общем-то, можно так сказать. Потому что Творец – это уже материальный носитель, творящий Бог. А Бог излучающий, Бог вечный, Бог всесуществующий – это, конечно, абсолют. Первоматерия, она выполняет как бы роль посредника между абсолютом и Творцом. То есть она как бы создает, что ли, проявление Бога для того, чтобы творить космос. То есть Творец является как бы результатом творения первоматерии. Но Бог, то есть абсолют, это то, что над всем, то, что недоступно земному знанию. И в этой связи знаковый закон первоматерии, знаковые законы, как самые сложные проявления знакового знания, они являются по существу связующими звеньями, которые позволяют связать воедино вибрации, идущие и от первоматерии, и от абсолюта, и от Творца. Но уловить эти вибрации чрезвычайно сложно, потому что это требует очень высокого уровня духа, очень большой воли, интеллекта, сердца, ну то есть сплава всех пяти качеств человека, которые, в общем-то, записаны в многих книгах. Абсолют, он недоступен для понимания в обычной форме, но в знаковой форме можно каким-то образом уловить его вибрации. И вот в книге, во второй главе, там условно, как бы вот через законы, через 11 законов первоматерии, можно приблизиться к вибрациям абсолюта, если так можно сказать. Хотя вибрирует не сам абсолют, потому что если он и вибрирует, и вибрации настолько сложны и настолько быстры, что практически это застывшее что-то такое. Это застывшее сверхскоростное или застывшее мгновение, которое будет длиться в вечность. Знание в абсолюте есть на все времена, на все прошедшие времена, на все будущие времена. А первоматерия, она разворачивает эти знания, уже, так сказать, создавая для этого всевозможные свои, так сказать, создания для того, чтобы они уже создавали материализацию того, что было заложено в абсолюте. Если мы бегло просмотрим вот эти все 11 законов, то везде можно увидеть в рисунках круглые линии. Здесь практически углов нет. Острых углов тоже нет. Что это такое? Почему это так? Потому что острые углы свойственны вибрациям плотного мира. Острые углы свойственны вибрациям, которые связаны с линейным потоком времени. Вот если вы видите знак, который несет в себе углы, это значит, этот знак несет в себе линейные потоки времени. То есть это уже материя. Материя уже в чистом виде. То есть этот знак, он работает и на материю тоже. Эти знаки не работают на материю. То есть они могут опосредованно действовать на материю, если человек может это сделать. Но они не работают непосредственно на материю. Эти знаки работают только на духовное познание. Они работают только на связь с энергетикой первоматерии. Когда вы будете слушать, я попытаюсь это сделать, это, конечно, очень авантюристическая задача, потому что я раньше боялся вообще играть на знаке первоматерии медитации. У меня есть там запись на законы Творца, потому что это более доступно. Но, тем не менее, я счел возможным все же попытаться что-то воспроизвести, потому что при слушание вот этих звуков, которые будут доноситься вот с этой сцены, возможно, вы уловите вот это незримое, это вечное, что царит в абсолюте. Ну, попытка, это не новое. Дело в том, что, если вы знаете, есть такой гениальный композитор, вернее, он его же нет на земле, это Тертерян, который практически показал, в общем-то, эти миры. Миры первоматерии, миры, так сказать, он попытался тоже рисовать миры абсолюта, но музыка его, она проникнута ощущением благоговейного страха, я бы сказал, благоговейного трепета, может быть, так точнее можно выразиться, перед непостижимостью, перед невероятной колоссальностью вот этих всех вот проявлений божественного абсолюта. И здесь просто человек теряется, он как бы наблюдает за этими могущественнейшими процессами и внимает им, и все. А здесь будет попытка как-то попытаться поучаствовать немножко своей божественной искрой духа, каждого сидящих из вас, в процессе приближения к этим вибрациям. Насколько это выйдет, я не знаю. Это может быть, кого-то получится, кого-то не получится, но тем не менее, все равно что-то должно произойти. И если вот проследить вот надписи, которые там написаны, там может вот во всех этих 11 законах, там значит, закон расчленения, потом закон зарождения, закон концентрации, распределения, потом идет синтез. То есть практически вот эти все функции расчленения, зарождения, концентрации, распределения, синтез, пять функций, да, они по существу одномоментно существуют в процессе жизни, что ли, энергетической жизни первоматерии. Они непоследовательные, то есть они не нелинейные, они переплетены все и вместе вибрируют. Но для того, чтобы условно это было это было условно разделено, для того, чтобы было легче разобраться во всех этих вещах. Я вот сейчас немножко могу вам поговорить о законе, пару слов рассказать, что такое закон расчленения, что такое закон зарождения, что такое закон концентрации. Там написано «закон расчленения структур элементов». Но дальше там очень пойдет сложно, и получается дикая абракадабра с точки зрения вот нормального человека, который мыслит, так сказать, вот логически, такой обычной логикой. Это там дикая абракадабра и совершенно нелогичные какие-то взаимосвязи даже слов. То есть это даже неграмотно, может быть, даже написано с точки зрения такого строгого русского языка. Вот. Но тем не менее, тут почему-то вот такие вот сложные обороты, и почему они такие какие-то нечеловеческие, нечеловеческим языком написаны, потому что выразить совершенно невозможно словом. Это просто попытка каким-то образом создать при помощи даже букв какие-то вибрации, которые будут человеку помогать почувствовать, что это такое за закон. То есть закон первоматерии – это не закон, который существует в человечестве, это не закон, скажем, даже природы, которая существует на Земле. Это не природный закон Земли. Это закон какой-то сверхприроды, надприроды. То есть первоматерия, это как бы, она отражает именно законы абсолюта, которые уже они влияют на законы природы и как бы даже создают законы природы. То есть это очень высокий уровень, сверхвысокий. И вот закон расчленения. То есть происходит настолько быстро, в единицу времени, что уловить, ощутить это нельзя. Здесь надо так сказать. Закон расчленения в единицу времени. Единица времени – это не то время, которое мы понимаем. Это время объемное. Время, имеющее, по крайней мере, измерений 10. Или даже, может быть, даже больше. Это не одно измерение, как мы привыкли понимать. То есть в одном течении идет. Или даже не в двух. Когда мы можем время, чтобы у нас текло, скажем, в прошлое или в будущее, то есть мыслью заставить работать. Это сложные, уже заранее готовленные первоматерии под воздействием абсолюта системы временных структур. Вот. И это элементы времени, которые тоже в себе закладывают зарождение и элементов пространства потом, впоследствии. И вот здесь происходит освобождение. от энергетических связей. Вот энергетически освобождаются в том случае, если в первоматерии происходит, ну не то чтобы взрыв, происходит очень сильное накопление энергии в каком-либо определенном, какой-то определенной сфере. Причем эта сфера тоже, она не физического толка только. Это сфера, которая связана с выбросом энергетики в материализацию. Перматерия не может жить, не материализуя себя. Она обязательно реализовать. Она иначе не потеряет равновесие. И так в ней все бурлит, все переполняется энергетикой. Ну, условно можно сравнить это с Солнцем, как там эти происходят, так сказать, выбросы протуберанцев. Вот у перматерии примерно такой же кипящий океан. И материализация, она, безусловно, необходима для перматерии, потому что тогда перматерия, она как бы снова берет новые элементы или построения. И вот расчленение это элементов, это как раз это, оно связано с освобождением связи, потому что связи освободились от состояния безвремени, беспространствия с точки зрения космоса, и они приобрели тем самым независимость каждый элемент, который потом уже, так сказать, набирая далее, вот дальше написано, элементы энергоматерии, дальше там все вот можно прочитать, закон, значит наскрытого здесь на формообразование времени, на формообразование пространства и так далее, там дальше все написано вот это, если можно прочитать, вот. И дает вот эту вот, вот этот базис материализации. Причем эта материализация, она иная. Это еще не та материализация, которую мы привыкли понимать под словом материализовать. То есть тут нет еще физики никакой. Это материализация духа. То есть вот я говорил об этом еще давно когда-то, еще летом, по-моему, когда вот проходили книгу «Ключ». То есть духа, духа материализации. То есть здесь фактически вот дух, он приобретает качество так, способность, что ли, проникать в материю и одухотворять ее. Понимаете, вот здесь только дух приобретает, вот когда вот это происходит, вот, вот все эти вот процессы, о которых я говорил, при расчленении элементов, вот тогда именно дух способен, он как бы выявляется способным одухотворять материю. Только тогда, когда дух, идущий в принципе от абсолюта, способен обладать, тогда только происходит уже как бы, ну, что ли, разрешение или само творение пространства временного такого, так сказать, такого субстанционального покрывала, так он называется, для возникновения уже материального пространства с временным каким-то временными определенными координатами. Вот, в общем, это, в общем, довольно запутанное, довольно сложное говорю, но в то же время это очень, так сказать, такое довольно убогое, примитивное объяснение, так сказать, лучше объяснить, потому что эти процессы, они невероятно сложны и несравненно более трудно и более сложно протекают, чем я говорил. Что еще хочу добавить? Нужно поговорить еще о знаковых храмах, потому что знаковый храм хоть и менее значителен, чем знаковый закон, но все-таки знаковый храм – это колоссальная вещь. Вот уже материализация, процесс материализации не будет идти в согласии с законами природы. Потому что именно там формируется все ипостаси законов природы. И Творец, он практически как пользуется ими как инструментами для проявления своей воли. Именно Творец. А с Абсолютом он связывается через знаковые законы первоматерии, которые дают ему ритм познания. И он связывается еще какими-то иными путями, совершенно непонятными, недоступными вообще для нашего понимания, для стратегии своего развития. То есть практически мы разбираем только одну лишь частичку, очень маленькую, возможно, частичку выявление, что ли, вот этой божественной жизни самой, это вибрационная связь Творца с Абсолютом. Вибрационная связь его сферу материи. И вообще я хочу сказать, что знания, которые написаны вот в этой книге и в остальных двух, это сугубоческие знания. Причем эти знания, они направлены только лишь на познание живой практики, то есть вибрации. Потому что через вибрацию наиболее ярко можно воспринять космические потоки, космические знания, которые идут из различных источников. В других книгах, очень многих книгах, которые, безусловно, превосходят эти книги в отношении плотности информации, в отношении знаний, так сказать, культуры древних и этих самых письменностей и всего, там больше теории. Но дело в том, что, к сожалению, мы наблюдаем такое явление, что люди больше любят накапливать знания, чем их применять. Дело в том, что накапливать знания необходимо, это очень хорошо, но потом надо выбрать из этих накопленных знаний что-то такое для тебя близкое и действовать практически вот этим выбранным методом. И фактически книга дает метод познания, только метод. Это не теория. И то, что там написано, это давным-давно известно. В природе известно все, Богу известно все. Там ничего нового нет. А вот метод, он имеет какую-то обновленную форму, потому что это прямой контакт. Это свободный контакт с теми областями, которые были доступны человеку опосредованно, скажем, через церковь, через какие-то символы, через какие-то вот вещи, понимаете? Тут тоже есть знаки, но эти знаки отличаются от других знаков, магических, оккультных знаков. Эти знаки, ими можно пользоваться очень разнообразно и без опаски, без большой опаски, вернее, что случится что-то не очень хорошее. Потому что эти знаки, которые здесь нарисованы, они обладают способностью как бы самозащищаться и даже защищать того человека, который с ними работает, в случае неправильно работает. Частично, конечно. Вот. Тогда как магические знаки, если не знать, ради чего они применяют, принести вред человеку. Это, в общем, известно. Даже вот, даже такой знак, как крест, если не знать, как он работает, то он может принести человеку вред. Хотя это один из самых, в общем-то, древних и сложных знаков. Еще до христианства он существовал давным-давно. Вот. И, к сожалению, многие не знают, так сказать, его истинного значения. А здесь знание знака, знаковое знание приобретается одновременно, как бы с, как вам сказать, то есть теория практики здесь неразрывна. То есть человек, входя в этот знаковый поток, он одновременно практически начинает учиться, и в то же время он постигает законы природы как внутри, так и извне. И согласует то, что происходит в микрокосмосе и макрокосмосе сразу, но это происходит у него через вибрационные какие-то потоки, через вибрационные. То есть это методика мышления вибрационными ощущениями. Насколько она хороша или плоха, я не знаю, это время покажет. Но она является, в общем-то, наиболее, мне кажется, доступной сейчас, иногда более яркой, в отличие, скажем, от таких вот теоретических постулатов, потому что при всей ценности этих постулатов не каждый может их оживить, их надо оживлять. А тут вам дается просто уже, сам этот эликсир, что ли, благотворения сразу, вот он дается. И только вот надо попробовать применить, не бояться. Но другое дело, что, он может и не заработать, если, человек не верит в его действия. Это может такое произойти. Но, тем не менее, он не принесет человеку и вреда, особо страшного смертельного вреда, если он, не знает, что с ним делать. Просто, эликсир этот не заработает или просто будет очень слабо работать, скажем так. Вот. Ну, вот я хочу подвести твоим вот высказыванием насчет знакового закона первой материи в том, что не бойтесь медитировать на эти знаки. Они ничего плохого. Если в первой главе, конечно, вот эти знаки разоблачения зла, они могли дать какой-то так, негативный результат, там, там сывороточного плана были знаки. Потому что последствия-то все равно это окажет пользу. А здесь нет никакого сывороточного воздействия. Здесь это знаки приобщения. То есть это знаки, позволяющие вот, при помощи тех вибраций, которые возникают в результате медитации на эти знаковые законы, они позволяют человеку приблизиться к постижению того, что ну, скрыто за обычными методами познания. То есть подсознание, это все, сверхсознание тоже это все улавливает, и у вас происходит перестройка духовных центров, и тем самым как бы потенциальные ваши способности, они обостряются, они усиливаются, давая тем самым возможность более углубленного проникновения в законы постижения эволюции собственного «я», эволюции космоса и связи вашей космической эволюции. Итак, я сейчас буду играть, то есть не играть, это как, не знаю, как сказать, пытаться выразить языком звуковой вибрации, вибрации знаковых законов. И это будет происходить тоже где-то около часа, то есть это где-то все 11 подряд будет происходить. Только я, так сказать, обязательно буду говорить сначала, что я играю, потом будет немножечко так пауза, потом буду играть, потом опять будет пауза, потом буду говорить. То есть я дам возможность где-то ну, секунд хотя бы там, ну, 10-20 помедитировать, потому что все же нежелательно наслаивать сразу винегретом одно на другую. Надо немножечко, чтобы разделялось, потому что потоки немножечко все-таки будут отличаться. Но они будут совершенно иные, чем в первой главе. Совершенно иные, абсолютно. Итак, знаковые законы первоматерии космоса. Закон первый. Закон расчленения структур элементов при одновременном освобождении их от энергетических связей. Thank you. Закон второй. Закон зарождения элементов энергоматерии с образованием энергосубстанций скрытого воздействия на форму образования времени. Thank you. третий. Закон зарождения элементов энергоматерии с образованием энергосубстанций скрытого воздействия на формообразование пространства. Thank you. закон четвертый. Закон преобразования зарождения элементов энергоматерии с выходом энергосубстанции воздействия на формообразование времени. Закон пятый. Закон зарождения элементов энергоматерии с образованием энергосубстанции скрытого воздействия на формирование пространства. Thank you. закон шестой. Закон концентрации преобразования зарождения элементов энергоматерии с выходом энергосубстанции усиления воздействия на формат образования времени. Закон седьмой. Закон концентрации преобразования зарождения элементов энергоматерии с выходом энергосубстанции усиления воздействия на формирование пространства. Закон 8. Закон распределения концентрации, преобразования, зарождения элементов энергоматерии с выходом энергосубстанции, умножения, воздействия на формирование времени. Закон 9. Закон распределения концентрации преобразования зарождения элементов энергоматерии с выходом энергосубстанции умножения воздействия на формирование пространства. Thank you. Закон 10. Закон синтеза, концентрации, преобразования, зарождения элементов энергоматерии с выходом энергосубстанции времени в пространство. Закон 11, последний. Закон синтеза. Концентрация преобразования и зарождения элементов энергоматерии с выходом энергосубстанции пространства во время. Так вот я попытался в звуках как-то в ничтожной степени что-то передать. Не знаю, насколько мне это удалось, но во всяком случае можно было проследить, что были единые лейтмотивы во всех 11 медитациях, во всех 11 импровизациях, медитациях. И использовались, в общем, там приемы, характерные для времени и пространства. И я должен отметить, заострить ваше внимание о том, как только речь шла о пространстве, сразу же появлялась трагическая нотка музыки. Это не случайно, потому что пространство, оно всегда связано с выходом чего-то во что-то. И как это объяснить? Пространство уже дает какое-то следствие, какое-то развитие каких-то процессов. И нет гарантии, что в пространстве все будет твориться в гармонии, по крайней мере, в начале. А время, оно все-таки заключает в себе элемент гармонии и элемент первоначала. Поэтому вот медитации, связанные со временем, более гармоничны были по своему складу, чем медитации, связанные с пространством. А в конце уже, когда пошел синтез, тогда уже музыка стала более благозвучной, более спокойной. В общем, это вот, так, если проследить, это, в общем, показывает, что все, в принципе, стремится к гармонии. Как бы, так сказать, не хотелось кому-либо этого, но, тем не менее, все равно все приходит к гармонии. Даже при определенных разрушениях, при определенных, так сказать, катаклизмах, все равно гармония – это все-таки закон Вселенной, единый закон для всех. Закон Бога. Закон центра Куги. Ну все, вот на сегодня, пожалуй, все. В следующий раз в четверг. А вот после следующего занятия можно попытаться в субботу, если вы... Не надо? В четверг, хорошо. То есть следующее занятие в четверг. Вот сейчас одно слово скажет еще Павел Захарович. Дорогие граждане, я ученик своего сына, профессор Уральского политехнического института. Я объявляю вам вот о чем. Благодаря этой книге я научился читать лекции по высшим знаниям космоса, читаю эти курсы лекций по средам, ЕС-309, УПИ-540. Значит, мой телефон домашний. 44-72-44. Задавайте вопросы. Кроме того, в субботу я буду лечить людей. Тоже благодаря этой книге. Так что можете верить, не верить, но я могу диагностировать болезни и лечить даже рак. Прошу вас приходить в субботу в 5 часов. 12-й студенческий корпус на второй этаж в УПИ, в Автузгородске. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Значит, телефон 44-72-44.